Глава 106. В 11.07 машина Лэндона мчалась вдоль Тибра по набережной Тор-Динона. Американец уже видел сквозь темноту конечный пункт этой гонки. Впереди и чуть справа возвышалось громадное, похожее на гору, сооружение. Кастель-Сант-Анджело, замок Святого Ангела. Неожиданно, без всякого указателя, перед ним возник поворот на мост Ангелов. Лэндон ударил по тормозам и резко бросил машину вправо. В поворот он вписался, но мост оказался закрытым. Машина проскользила юзом с десяток футов и остановилась, столкнувшись с одной из блокирующих путь невысоких цементных тумб. Остановка была настолько резкой, что Лэндон ударился грудью о руль. Он совсем забыл, что мост Ангелов в целях сохранности был полностью отдан в распоряжение пешеходов. Оправившись от удара, Лэндон заковылял прочь от разбитой машины, сожалея о том, что не избрал другой путь. Он страшно замерз, и всю дорогу от фонтана его била дрожь. Профессор накинул пиджак на мокрую рубашку, мысленно поблагодарив компанию «Харрис» за двойную фирменную подкладку. Лист из диаграммы Галилея должен остаться сухим. Прямо перед ним, за мостом, закрывая полнеба, возвышалась каменная твердыня. Страдая от боли и ощущая неимоверную усталость во всем теле, Лэндон перешел на неровную судорожную рысцу. По обеим сторонам моста, словно белые часовые, стояли ангелы работы Бернини. Лэндону казалось, что посланцы небес указывают ему дорогу, и ангелы через Рим тебе укажут путь. По мере того, как Лэндон приближался к замку, тот все больше и больше напоминал неприступную скалу. С близкого расстояния это сооружение казалось даже более величественным, чем собор Святого Петра. Собрав последние силы и не сводя глаз с массивной цитадели, на самой вершине которой стоял гигантский ангел с мечом в руках, Лэндон сделал бросок по направлению к бастиону. В замке, казалось, никого не было. Лэндон знал, что Ватикан в течение многих веков использовал это сооружение как усыпальницу, крепость и убежище для пап во время осад, а также как узилище для врагов церкви. За свою длительную историю оно, видимо, знавало и других обитателей, иллюминатов, например. И за этим ученый видел какой-то таинственный смысл. Хотя замок был собственностью Ватикана, церковь пользовалась им лишь время от времени, а Бернини в течение многих лет занимался его обновлением. Если верить слухам, в нем имелось множество секретных ходов и потайных комнат, а его стены и подземелья были пронизаны тайными коридорами и тоннелями. Лэндон не сомневался, что фигура ангела на крыше и окружающий крепость парк также были творениями Бернини. Американец подбежал к чудовищно большим двустворчатым дверям замка и навалился на них всем телом. Двери, что, впрочем, было неудивительно, даже не шелохнулись. На уровне глаз Лэндон увидел два огромных железных дверных молотка, но стучать он не стал, понимая, что это бесполезно. Ученый отошел от дверей и окинул взглядом всю наружную стену, которой за свою долгую историю приходилось выдерживать осады берберов, мавров и других язычников. Он начал опасаться, что шансов проникнуть в цитадель у него ничуть не больше, чем у этих древних варваров. «Витория», — подумал Лэндон, — «там ли ты?» «Здесь обязательно должен быть другой вход», — решил он и двинулся вдоль стены. Свернув за угол, он оказался на набережной Ангелов. Здесь стена была обращена на запад. На набережной напротив стены находилась небольшая парковка. Вскоре он увидел другой вход, но и этот вход оказался недоступным, поскольку ведущий к нему подъемный мост находился в вертикальном положении. Лэндон снова поднял глаза на цитадель. Фасад замка освещался декоративной подсветкой, а все крошечные окна сооружения оставались черными. Лэндон посмотрел чуть выше и увидел балкон. Единственный во всей цитадели балкон выступал из стены центральной башни в сотни футов над землей, чуть ли не под тем самым местом, куда указывал меч ангела. Лэндону показалось, что мраморный парапет балкона озаряется каким-то слабым мерцающим светом, так, словно в комнате горит факел. Ученый замер, и его снова начала бить дрожь. Чья-то тень? Он напряженно ждал. Через некоторое время тень промелькнула снова, и его сердце забилось сильнее. «В комнате кто-то есть! Витория!» — крикнул он, будучи не в силах сдержаться. Однако шум бурлящего за спиной Тибра заглушил его голос. Он огляделся вокруг, безуспешно пытаясь отыскать взглядом швейцарских гвардейцев. Может быть, они все же слышали его сообщение. На парковке у реки стоял большой фургон прессы, и Лэнгдон побежал к нему. В кабине машины какой-то пузатый мужчина в наушниках крутил ручки настройки. Профессор постучал по дверце. Пузан вздрогнул от неожиданности, взглянул на мокрую одежду Лэнгдона и, стянув с головы наушники, спросил: «Что случилось, приятель?» Журналист говорил с заметным австралийским акцентом. «Мне нужен ваш телефон». «Вызов не проходит», — пожал плечами австралиец. «Сам весь вечер пытаюсь пробиться. Линии переполнены». «Вы случайно не видели, не входил ли кто-нибудь туда?» — спросил Лэндон, кивнув в сторону подъемного моста. «Вообще-то видел. Какой-то черный микроавтобус весь вечер шнырял туда-сюда». Лэндону показалось, что он получил сильнейший удар в солнечное сплетение. «Повезло мерзавцу», — продолжал австралиец, ткнув пальцем в башню. Ему явно не нравилось, что с его места плохо виден Ватикан. «Держу пари, что оттуда открывается классный вид. Я не смог пробиться к Святому Петру, и мне приходится вести передачу с этого места». Лэнгдон не слушал. Его мозг лихорадочно искал варианты спасения. «Что скажете?» — продолжал журналист. «Как вы относитесь к сообщению о самаритянине последнего часа?» «К чему, простите?» — спросил Лэнгдон. «Неужели вы не слышали? Капитану швейцарской гвардии позвонил какой-то тип и сказал, что располагает первоклассной информацией. Сейчас этот парень летит сюда. Уверен, что если он разрядит обстановку, наши рейтинги взлетят до небес». Лэнгдон ничего не понимал. «Какой-то добрый самаритянин. Может быть, этот человек знает, где спрятано антивещество? Если так, то почему он просто не назвал это место швейцарским гвардейцам? Почему прибывает лично? Здесь явно было что-то не так». Но на размышления у Лэнгдона времени не было. «Эй!» — сказал австралиец, внимательно вглядываясь в лицо американца. «А вы не тот парень, которого я видел по ящику? Ведь это вы пытались спасти кардинала на площади Святого Петра, не так ли?» Лэнгдон не ответил. На глаза ему попалось хитроумное приспособление, установленное на крыше фургона. Это была укрепленная на телескопической опоре телевизионная тарелка. Лэнгдон перевел взгляд на замок. Высота внешней стены, как ему казалось, не превышала 50 футов. Стены цитадели были значительно выше. «Глубоко эшелонированная оборона», — подумал он. «До самого верха отсюда добраться невозможно, но если удастся преодолеть внешнюю стену...» Лэнгдон повернулся лицом к журналисту и, показывая на антенну, спросил: «Насколько высоко выдвигается эта штука?» «Спутниковая антенна?» — растерянно переспросил австралиец. «Метров на 15, наверное. Почему вас это интересует?» «Запускайте двигатель и подгоняйте машину к стене. Мне нужна ваша помощь». «О чем это вы?» Лэнгдон разъяснил журналисту свои намерения. «Вы что, с ума сошли?» — спросил тот с округлившимися от возмущения глазами. «Телескопическая опора стоит 200 тысяч долларов, и это вам не лестница. Вы хотите, чтобы ваш персональный рейтинг взлетел до небес? Я располагаю информацией, которая прославит вас на весь мир». «Информации, которая стоит 200 тысяч штук?» Профессор поведал ему, что может сообщить в обмен на услугу. Уже через 90 секунд Роберт Лэнгдон, крепко вцепившись в какой-то штырь, стоял на диске, покачивающейся на ветру антенны. От земли его отделяли 50 футов. Вытянув руку, он схватился за край стены и с некоторым трудом переполз на более устойчивую опору. «А теперь выкладывайте!» — крикнул снизу австралиец. «Итак, где же он?» Лэнгдон чувствовал себя очень виноватым, но договор есть договор, тем более что ассасин в любом случае все расскажет прессе. «Пьяцца Навона!» — крикнул ученый. «Фонтане!» Житель зеленого континента опустил антенну и рванул в погоне за славой. А в каменной палате высоко над городом ассасин стянул с ног мокрые ботинки и наложил повязку на раненый палец. Палец болел, но не настолько, чтобы помешать долгожданному удовольствию. Он повернулся лицом к своей добыче. Девушка лежала на спине, настоящем в углу комнаты, диване. Ее руки были стянуты за спиной, а изо рта торчал кляп. Витория находилась в сознании, и ассасин направился к ней. Она ему очень нравилась. В ее взгляде он увидел не ужас, а ненависть. Что ж, ужас придет позже.